Глава 9, в которой герой становится тем, кем давно должен был стать. На восстановление защитного контура квартиры пришлось потратить 60 абулов, ровно столько, чтобы хватило заменить кристаллический песок в мешке и зарядить его 5 эргами силы. Малк, правда, сначала хотел истратить на это часть собственного резерва, но быстро передумал. Деньги деньгами, но у него и так на носу была скорая выплата налога на одаренных. Если он не планировал прерывать тренировки, то недостающую энергию все равно предстояло покупать. Так почему не сделать этого сразу? Мысль оставить все как есть, не заморачиваясь какими-то замшелыми ритуалами, ему даже не приходила в голову. После всей той череды неприятностей, в которую Малк оказался вовлечен за последние седмицы, он любую страховку больше не считал лишней. Кто бы ни был этот карлик-демон, призрак, блуждающий дух или его персональная галлюцинация, но доказал Малку свою способность делать действительно серьезные гадости. И пусть сейчас никаких его признаков найти не удалось, в том, что мерзкий урод и здесь приложил свою руку, Малк не сомневался. Мало того, в том, что его едва не убил на уроке Ламара, он тоже винил мелкого гаденыша, и плевать на любые объяснения и отговорки. Карлик — это все тот же карлик, только теперь он действовал не открыто и нагло, а выбрал тактику засад и скрытых диверсий. Малк это селезенкой чуял, ну или какой там орган у адептов отвечает за интуицию. Хотя, если серьезно, происходящее Малка здорово пугало. Он даже подумывал обратиться в жандармерию, но, ерох побери, отказался от этой идеи. Кроме него, карлика никто не видел и не слышал. Об этом открыто сказал капитан Терхат. Это косвенно было понятно из заявления младшего магистра общества про некие мифические остаточные демонические эманации. А раз так, то зачем давать другим повод обвинить себя в сумасшествии? Проклятие. Дон даже Хилавии стал фаном про мерзкого урода после случая в поезде, больше не говорил. Вот и получается, что Малк мог рассчитывать здесь только на себя. Впрочем, как и всегда. Однако далеко не все было так печально, как можно было подумать. Обнаружились у недавних неприятностей и светлая сторона. Неудавшееся покушение неожиданно словно вдохнуло пламя, угасающие отношения с Хилавией. Произошло это случайно, Малк не думал ни о чем рассказывать, но подруга сама обнаружила следы крови на воротнике его рубашки. Потребовал объяснений, а там слово за слово, и возникший между ними ледок как-то незаметно растаял. Или, может, разлад был не настолько велик, как думалось Малку. В любом случае, примирение Хилавию заметно оживило. Уже на следующее утро, совсем не по-женски, послав подальше сунувшегося к ним Талфана, она потащила Малка на прогулку. Собственно, на первую их общую прогулку в Андалоре. А потому, как бы Малку не хотелось поработать с конспектами, отказать подруге он не смог. И уже через полчаса после короткой поездки на паровом амнибусе они чинно прогуливались по городскому парку имени Героев Восстания. Всегда мечтал оказаться в Андалоре, ощутить атмосферу старой столицы, пройтись по улочкам, где когда-то, возможно, ходили ученики святых, полюбоваться зданиями, помнящими еще Первую Империю. «И вот мечта стала реальностью. До сих пор не верю», — сказала Хилавия, задумчиво глядя куда-то вдаль. «А ты?» «Пришлось поверить», — усмехнулся Малк. «Дома, несмотря ни на что, жилось немного иначе». Хилавия невысказанную мысль поняла и досадливо поморщилась. «Малк, ну как можно быть таким черствым? Ни капли романтики. Тебе про тонкие материи, а ты про проблемы и сложности. Отпусти их хотя бы сейчас. Забудь обо всем». Выдала она на одном дыхании и крепко сжала пальцы Малка. «Порадуйся тому, что уже получил. Ты ведь получил, что хотел, ведь так?» Отвлекшись на беседу, они сами не заметили, как свернули с центральной аллеи и по узкой, засыпанной щебнем дорожке вышли к небольшому то ли озеру, то ли пруду. Причем водоем совсем не походил на болото. Не было зарослей рогоза и камыша, отсутствовала ряска и грязный ил. За этим местом явно ухаживали, и потому вдвойне было странно, что на берегу отсутствовал столь важный для Колхауна элемент. «Смотри, какой большой пруд и без часовни девятерым!» Первая озвучила замеченную странность Хилавия, и Малку оставалось лишь кивнуть. Действительно, в Колхауне такое было невозможно себе представить. На севере хорошо помнили, что порой вылезала из воды в насквозь изученных водоемах в период второй волны и сразу после нее. Помнили и защищались как могли. «Культурная столица, задери меня, Ерох, необоримый поступь прогресса», — хмуро произнес Малк на своем опыте, убедившийся, что далеко не все домашние ритуалы были бессмысленными и полными суеверий. «Не удивлен, что у них здесь лоялисты на площадях митинги собирают и поезда захватывают, Совсем не удивлен. Святые знают, что там насчет прогресса и развития, но некоторые традиции следовало соблюдать всегда, хотя бы ради выживания. И это было то, на чем стоял и стоит Колхау. Романтический настрой был испорчен. Малк с Хилавией поспешили убраться подальше от так разочаровавшего их пруда. Немного поплутали в лабиринте кустов, пока, наконец, не выбрались на небольшую площадь с красивой клумбой в центре и десятком скамеек по периметру. Одна из них оказалась занята. Хилави ткнула Малка локтем под ребра и едва заметно кивнула в сторону сидящей на скамейке парочки. Парень лет 20 был явно из богатых. Один его шерстяной сюртук стоил едва ли не столько, сколько весь гардероб Малка, не говоря уж про массивную золотую печатку на правой руке. И подруга была ему под стать. Платье, накидка, сапожки из кожи морского демона и такая же сумочка. Малк даже не хотел знать, сколько драхм все это стоило. Единственное, чего девушке не хватало, так это манер и той внутренней стати, что отличает настоящую леди. Но этот свой недостаток она вряд ли была способна понять. Эта парочка не заслуживала бы их с Хилавией внимания, если бы не взгляды, которые они принялись бросать в их сторону. Чем-то прогуливающиеся молодые адепты страшно раздражали этих богатеньких ребят. Раздражали настолько, что от них буквально веяло неприязнь. «Расслабься, я с таким уже сталкивался. Обычный столичный снобизм», — едва слышно сказал Малк, демонстративно поправляя висящий на поясе нож. Не ради угрозы, а как знак принадлежности к северной провинции. На курсах он с подобным уже сталкивался, даже в общении с тем же Сержем, так что для него это было дело привычное. И словно подтверждая его слова, подруга парня с печаткой выдохнула отчетливо. «Колханские деревенщины», — Хилави моментально напряглась, готова устроить скандал, и Малку пришлось успокаивающе похлопать ее по руке. Но и оставлять оскорбления без внимания он тоже не собирался. «Не обращай внимания. Слова мусор. Тратить же нервы на неодаренных, себя не уважать», — сказал Малк, даже не пытаясь понизить голос, и открыто посмотрел в лицо слишком много о себе возомнившего сноба. Одновременно с этим он подцепил цепочку и вытянул из-за ворота железный знак адепта. «Да, его ранг невелик, и влиятельный толстосум вполне способен устроить ему веселую жизнь. Но и Малк уже не бедный парнишка из провинции». Пока сидел в библиотеке, ожидая доставки из архива необходимых в поисках отца книг, он успел хорошенько проштудировать свод законов о магах и теперь неплохо ориентировался в своих правах. Так что, если слишком много себе возомнивший богач вдруг пожелает раздуть конфликт, его ждет вызов на дуэль. И отказаться или выставить замену из-за низкого ранга своего визави он уже не сможет. Малк же поединка с неодаренным Малк не боялся ни капли. Его выпад достиг цели. Чересчур говорливая девушка тотчас вспыхнула, порывисто вздохнула, явно собираясь сказать в ответ что-то резкое, однако не успел. Ее остановил молодой человек. Видимо, он тоже читал раздел свода законов о взаимоотношении магов и немагов. А потому решил не обострять ситуацию и, пусть неприязненной усмешкой, но все же жестами дал понять, что извиняется. «О, так вот ты к чему всегда стремился? Стать выше простых смертных?» — спросила Хилави со странной интонацией, когда скамейка с ненавистниками гостей столицы осталась далеко позади. «Ну и как? Нравится ощущение?» «Ты ошибаешься. Я никогда не делил людей по наличию врожденных способностей. Мне гораздо важнее, чего человек добился сам, а не что он получил по праву рождения. Так что презрения к неодаренным от меня не дождешься, благо не с моим даром мнить себя будущим архимагом. Но не воспользоваться возможностью поставить наглеца на место я не мог», — терпеливо объяснил Малк, которому вдруг стало неприятно сравнение с высокородными ублюдками. Однако Хилавия заданный тон не поддержала. «И мне понравилось, как ты это сделал, особенно что не полез на него с кулаками, как поступал в подобных случаях в Колхауне», — сказала она примирительно. Немного помолчав, добавила. «Но сменить стиль нам надо, особенно тебе. Раз уж мы стали частью мира магов, то и одеваться надо соответствующе. Иначе таких идиотов будет нам попадаться все больше и больше. Возразить на это было нечего. Ты можешь быть гениальным философом, великолепным инженером или искусным магом. Но если общество не устраивает, как ты выглядишь, то пересудов за спиной не избежать. И хорошо, если только пересудов. Будущее человека во многом зависит от тех связей, что он сможет наладить. Но о каких связях может идти речь, если в глазах окружающих ты пугало? Встречают по платью, провожают по делам. Не Малк придумал эту пословицу, не ему ее и опровергать. Но, Ярох, побери, где взять деньги на смену гардероба? Однако говорить об этом Хилави он не стал, и некоторое время они шли молча. «Кстати, не поняла, а как ты так сходу определил, что дурак этот неодаренный? Ты же вроде упоминал, что последний слой своего тайного искусства так и не завершил». Вдруг спросила Хилави, словно и не помня, что еще совсем недавно она устроила скандал из-за попытки своего возлюбленного узнать подробности ее магической практики. «Не завершил, но первый проскочил легко. Плюс власть у меня где-то на середине красного ранга. Так что дух достаточно разве для чтения поверхностных слоев ауры простых смертных?» Ответил Малк, даже не пытаясь изображать обиду или ссылаться на секреты магии. Впрочем, он и не считал это знание каким-то секретом. «У тебя, кстати, тоже власти должно хватать для чего-то подобного. Ты же не Талфан, ты дождем более долго занималась». Тут, правда, Малк не удержался от усмешки. Все-таки подруга долго отрицала свои занятия техникой наставника. Даже толстяка в этом убедила, но не его. «Должно. Но хватает только на то, чтобы проходить через слои четырех громов на уровне наследника какого-нибудь семейства. И меня это страшно злит». Вдруг, отбросив свою ершистость, устало ответила Хилави. Краем глаза заметила вскинутые брови Малка и немного раздраженно добавила. «Да-да, в моем тайном искусстве шесть слоев. И я обязана завершить последний из них до того, как закончится первый год после инициации. Иначе все пойдет прахом, и о будущем великой повелительницы молнии и четырех громов можно забыть». Последней своей фразы она явно кого-то передразнивала, но кого именно, пояснять не стала. «Ну так в чем дело? Тебя что, зря гением называют?» «Справишься», — сказал Малк ободряюще, но подруга не была настроена столь же оптимистично. «Гений. Без поддержки и нужных ресурсов на одном таланте не выехать, сам должен понимать. Мое искусство серьезно влияет на тело и дух. А потому, если я не хочу заработать отклонение в практике, либо отстать в развитии, мне нужны дорогие декокты, правильно подобранные эликсиры и зелья. Ты про занятия в источнике силы забывать не стоит», — грустно сказала девушка. «Драхмы нужны, Малк. Всем адептам нужны драхмы. И чем больше, тем лучше». «Погоди, но тебя же взяли во внутренний круг учеников школы. А это обычно большие скидки при покупке нужных препаратов и свободный доступ к источнику. Выделяемого твоим отцом содержания вполне должно хватать для приобретения всего нужного для тренировок», — удивился Мал. Хилави поморщилась. «Допустим, доступ к источнику у меня не свободный, а только два раза в седмицу. Если хочешь чаще, то надо платить. Но самое дорогое не это. Мое искусство очень требовательное к зельям, поэтому даже со всеми скидками и льготами внутреннего ученика только на алхимические препараты в месяц надо тратить не менее 12 драхм. Это не те траты, на которые рассчитывал отец, когда отправлял меня сюда учиться», — ответила она мрачно. «Приходится на всем экономить». «После твоего рассказа начинаю радоваться тому, что не поступил в Трех Святых. Мои представления об учебе там были несколько более радужными», — скривился Малк. «Лучше за Талфана порадуйся. Тот даром, что во внешнем круге, а с поддержкой отца в рейтинге первокурсников школы, уже к середине списка поднялся», — фыркнула подруга. В какой-то момент Малку показалось, что он снова услышит уже набившую оскомину песню Хилавии про сделанный им неправильный выбор и отсутствие перспектив. Но ошибся. Тема обучения магии девушке, очевидно, наскучила, и она замолчала. Дальше они шли молча, взявшись за руки и поглядывая по сторонам. Ярок знает, о чем думала Хилавия. Мысли же Малка вращались вокруг его собственных сложностей с обучением. Разговор о декоктах и эликсирах еще больше укрепил его во мнении, что выбранный им путь в магию ошибочен. Бедность бедностью, но иногда ради будущего требуется еще сильнее затянуть пояс. И кажется, это был как раз тот самый случай. Если Малк хочет в обозримом будущем прорваться через второй, последний слой кристаллического сердца, без приема алхимических снадобий не обойтись. Вот только обдумать все это надо будет позже, когда для этого настанет подходящее время. Пока же, пока он гуляет с любимой девушкой, а значит, именно ей надо уделять внимание. Малк, быстро глянув по сторонам и убедившись, что за ними никто не наблюдает, привлек погрустневшую Хилавию к себе и крепко поцеловал. После чего, не давая ей опомниться, схватил за руку и потащил в сторону виднеющегося из-за зелени ресторанчика. Сегодня по его кошельку явно будет нанесен очередной нокаутирующий удар. Но об этой трате он жалеть не собирался. В конце концов, пара чашек кофе и пирожные его положение не спасут, а Хилавии будет приятно. Что уже неплохо, А там, глядишь, постепенно и пошедшее в кривь и в кость свидание удастся исправить. К идее покупки рекомендованных обществом зелий Малк вернулся спустя пару дней, когда у Хилавии в школе началась какая-то закрытая тренировка. И она на седмицу переехала в студенческий кампус. Без помех в лице, соскучившаяся по общению подруги, думалось гораздо легче. Так что, взвесивший все «за» и «против» Малк, решение принял весьма скоро, выбрав, как ему хотелось думать, единственно верный путь. Он собрал свои сбережения и отправился в алхимическую лавку при Андалорском обществе магов. Благо, находилась она в том же самом здании, что и само общество. И Малк как раз успевал туда взглянуть перед началом занятий. Точнее, он думал, что успевал. Но на всякий случай приехал за пару часов до первой лекции и не прогадал. Как оказалось, вход в магазинчик располагался совсем не там, где было указано на плане здания. И на поиски нужной двери ушло немало времени. В какой-то момент Малк даже начал подумывать о том, чтобы поискать нужные препараты в другом месте. Аптек и алхимических лавок в Андалоре было довольно много. Но вовремя вспомнил про полагающиеся студентам общества скидки и через силу погасил раздражение. Наконец метания по коридорам закончились, и Малк оказался перед входом в алхимические зелья Захарии. Так гласила вывеска над дверью. Резко потянул на себя створку, не глядя приступил порог, и едва ли не нос к носу столкнулся с Сержем. Вечно жалующийся на бедность, однокурсник со сдавленным воплем еле успел отшатнуться, разве что чудом не выпустив из рук бумажный пакет с чем-то позвякивающим. «Малк, ерох твой папа, осторожней!» зашипел он точно змея, разве что ядом не плюнул. «Всю кубышку ради этих бутылок выпотрошил, а из-за тебя их едва не переколотил. Извини, извини», сказал Малк, примеряющий, вытянув руки. «Просто не ожидал, что кто-то здесь будет». «Не ожидал он», — буркнул Серж. «Полкурса с отклонениями в практике, а он не ожидал. Да, я удивлен, почему здесь народ с утра до ночи не толпится». От резкого движения у него распахнулся ворот рубахи, и на шее стал виден край похожего на татуировку узора из магических каналов, возникшего у Сержа в ходе тренировок. Бывший селянин перехватил взгляд Малка и поправил одежду. «Ладно, пойду я. Наслаждайся ценами и богатством выбора». Он выскочил из магазина, оставив Малка наедине с продавцом. Была ли это Захария, в честь которой лавка и получила название, или же наемный продавец, неизвестно. Но в ней совершенно точно не ощущалась заинтересованность покупателя. Иначе бы не сидела, уткнувшись в какой-то, судя по липоватой миниатюре на обложке, любовный роман, игнорируя происходящее в магазине. Правда, Малку ничего внимания сейчас и не требовалось. Все, что он хотел, это осмотреться и изучить цены. А с этим он мог справиться и без помощников. Тем более, что название эликсира, необходимого для прорыва через второй слой кристаллического сердца, он уже знал. На этот вопрос господин Лок ответил без оговорок. Неторопливо оглядевшись, Малк нашел застекленный шкаф, доверху заставленный бутылками и бутылочками всех форм и размеров. Решительно к нему приблизился и принялся изучать надписи на этикетках. «Список зелий есть?» — внезапно спросила продавец, заставив Малка вздрогнуть. «От книги она так и не оторвалась. Мне только эликсир призрачного корня нужен, больше ничего», — ответил Малк, стараясь быть максимально вежливым. «Но я могу и сам найти». Чего он не ждал, так это резкой реакции на свои слова. Продавщица, сохранявшая до того полное равнодушие к происходящему, скинула голову и остро глянула на Малка. И тотчас возникшее незримое давление подсказало, что он имеет дело как минимум с магом в ранге ученика, а возможно и бакалавром. «Медальон!» – потребовала, наверное, все-таки хозяйка магазина. После чего с усилием выдвинула из стоящего перед ней металлического короба широкий ящик и кивнула в его сторону. «Сюда клади!» Малк не очень понимал, что происходит, однако спорить не стал и подчинился. Ящик с лязгом был задвинут обратно, а Захария, положив на него руки, принялась шептать незнакомую Малку заклинание. Устройство мгновенно отозвалось бегущими по периметру крышки огоньками и слабым гулом, но все внешние эффекты быстро прекратились. Хозяйка магазина удовлетворенно кивнула и вернула Малку медальон, одновременно убирая незримый пресс. «Смотри третью полку снизу, правый дальний угол. Там должен быть зеленый флакон», — сообщила она нейтральным голосом и гораздо жестче добавила. «И сразу готовь 6 драхм. Эликсир своих денег стоит, и я ни на бол не снижу цену». Малк лишь едва слышно хмыкнул, как-то он иначе себе представлял процесс покупки. Без неидентифицируемой магии, загадочных перепадов настроения продавца и неуклюжих попыток скрыть все странности за разговором о деньгах. Единственное, что хоть как-то укладывалось в шаблон нормального поведения, это проверка жетона. Вот только разве эта процедура не излишняя для приобретения рядового эликсира, поддерживающего практику столь же рядового тайного искусства? А, к святым все это. Малк помотал головой, словно приводя мысли в порядок, после чего забрал с полки нужный флакон, спрятал во внутренний карман и лишь затем неторопливо отсчитал на стойку 6 золотых кругляшей. Пожелание Захария лопнуть от жадности у него в голове хоть и мелькнуло, но озвучивать его он не стал. Но, ой, как хотелось. Наверное, в любой другой день ничто не смогло бы отвлечь Малка от мысли об эликсире и предстоящем прорыве через барьер в практике, если бы не очередное изменение в расписании занятий. Вместо лекций по введению в общую теорию магии, их курсу поставили совершенно новый предмет – язык магов. И это была та самая тема, которую не смели игнорировать даже худшие из студентов, хотя бы потому, что без руноглифа, а именно так этот язык назывался официально, было в принципе невозможно создание заклинаний. То есть тех самых вещей, которые, собственно, и делали из одаренного настоящего мага. Видимо, в силу важности предмета, вести его поручили не ученице Ламари, а гораздо более авторитетному, даже на вид бакалавру Хардолу. Он был осанист, пузат, а черная окладистая борода делала его похожим на жреца. Этакий самодовольный гигантский колобок. И лишь пронзительный взгляд человека, видевшего как глубины пекла, так и вершины неба, выдавал в нем мага. Причем мага талантливого и знающего. Я его знаю. Он к нам в деревню заезжал пару лет назад. В соседней балке после ночи Ероха какая-то жуть демоническая завелась. Начала людей жрать, скот. Так именно он ее к святым на суд и отправил. Вполголоса сообщил Малку Серж, пока бакалавр о чем-то разговаривал с заглянувшим в аудиторию младшим магистром. В одиночку? Не удержался от вопроса Малк. Хотя если там был демон в ранге демонического воина... Ха! Стал бы я тогда тебе рассказывать. Охотник за плотью там засел. И Хардол его уничтожил. Зарево на полнеба было, все грохотало и выло, но уничтожил, — горячо возразил Серж. Он явно добавил бы что-то еще, но Хардол объявил студентам, что они перебираются в другую, более подходящую аудиторию. И о разговоре пришлось забыть. Все спешно ринулись в соседний зал. Правда, скоро выяснилось, что торопились они зря. Зал оказался большой комнатой без мебели, с расстеленными на полу циновками, и там просто не было хороших мест, ради которых следовало куда-то мчаться, сломя голову. Неудобства размещения компенсировались интересной темой. Неожиданно для студентов обучение руноглифу оказалось совсем не похожим на привычные семинарские занятия. Скорее, это было сравнимо с уроками по развитию способностей. Только теперь, вместо изучения секретов тайного искусства и работы с зеркалом Друзала, адептам передавали знания магических рун. И не книжную премудрость в виде знаков и черточек, которые можно прочитать в учебнике и запомнить. А тот истинный духовный образ, что можно получить лишь напрямую от духа другого мага к твоему собственному духу. В современных нам эзотерических искусствах внутренние стили ушу, медитативные практики, внутренняя алхимия, молитвенные практики. Подобная работа с учениками называется прямой передачей или передача от сердца к сердцу. Разумеется, речь идет о передаче неких внутренних настроек, но никак не знания или образа. «К сожалению, программа вашего обучения не позволяет полноценно соприкоснуться с языком магических образов и духовных концепций. Всю описательную часть языка вы можете прочитать в учебнике. Я же постараюсь передать вам хотя бы несколько десятков наиболее часто использующихся рун. Сколько успею, столько успею. Так что постарайтесь взять от меня как можно больше», — объявил господин Хардол, едва не перебрались в новую аудиторию. И сходу, почти не давая возможности собраться и как-то подготовиться, взялся за дело. Он раздал студентам по хрустальному шару, после чего потребовал от каждого влить в полученные артефакты по одному эргу энергии и сосредоточиться на всплывающих внутри фигурах. Самых простых – круг, треугольник, квадрат, но сменяющих друг друга со все более и более высокой скоростью и попутно затягивающих сознание временных владельцев в некие неизведанные глубины. Эта практика походила на работу с Дворцом Духа, но лишь немного. Вместо тонкой настройки на собственный внутренний мир мага, который каждый осваивал самостоятельно, здесь имело место нечто гораздо более грубое, цепляющее лишь самый край тонкого тела. Несмотря на слова Хардола о необходимости содействия, Малк сразу полностью отдаться чужой магии не смог и какое-то время сопротивлялся, балансируя на грани транса. И лишь когда Хардол занял свое место на циновке и взялся за аналогичный шар, Малк позволил сознанию поддаться чужой магии, чтобы, как ему показалось, через мгновение вновь вернуть себе ясный разум. Вот только теперь уже в компании остальных недоумевающих однокурсников. «У нас ничего не получилось», — первым озвучил общее непонимание Серж. И получил в ответ гулкий, довольный хохот Хардола. «Столько лет веду эти занятия, а никак привыкнуть не могу. Как же это весело», — сказал бакалавр, отсмеявшись. И уже серьезно добавил. «Все получилось, и нет ничего страшного в том, что вы не помните процессы передачи образов. Вы для этого еще слишком слабы. Но если сейчас войдете в Дворец Духа, то вы обнаружите некоторые изменения, с которыми крайне желательно поработать. Как именно, разберетесь сами». «Во Дворец без зеркала?» — спросила одна из девушек-дворянок, с которыми Малк еще ни разу не пересекался на занятиях по развитию способностей. «Вообще, да. Первый раз это лучше сделать самостоятельно. Но если вам это дается сложно, то в конце по коридору находится комната, где за 20 оболов в час вам дадут поработать зеркалом общества. Желающие есть?» — спросил бакалавр, и когда больше половины студентов подняли руки, махнул в сторону двери. «Тогда свободно». Любители легких путей моментально ринулись к выходу, подняв страшный шум. Малк, правда, ожидал, что обязательно найдется какой-нибудь смельчак и спросит про ранее бесплатные зеркала Друзала. Но обошлось, и скандал не состоялся. Границы того, что в обществе можно, а что нельзя, все уже потихоньку начали ощущать на интуитивном уровне. Малка все происходящее не слишком-то и заботило, хотя бы потому, что для входа во Дворец Духа ему костыли уже не требовались. Достаточно было сесть, отстраниться от чувств и мыслей, ощутить себя чем-то большим, чем просто тело из мяса и костей. После чего поймать нужный настрой и невесомой тенью проскользнуть в ментальную пустыню своего внутреннего мира. Пустыню, которая с каждым днем все больше и больше наполнялась дыханием жизни, а теперь еще и заполучила нечто действительно новенькое. На вершине ближайшего к Малку бархана обнаружился самый настоящий цветок. Неказистый, с толстыми мясистыми листьями и колючим стеблем, но нежным, похожим на пурпурное облако соцветием. И пусть растение выглядело призрачным и невесомым, будто готовым в любой момент раствориться в воздухе, Малк обрадовался ему как настоящему. Потому как его присутствие означало, что он, во-первых, все-таки получил от Хардола нужные знания, а во-вторых, у него не было никаких проблем с его Дворцом Духа. И это было замечательно. Малк наклонился над цветком и втянул носом едва уловимый аромат, сфокусировав внимание на ощущениях и стараясь не упустить ни одного нюанса. И был моментально подхвачен потоком новых образов и чувств. Тем самым экстрактом знания о нескольких базовых рунах, которые обещал им передать преподаватель и который требовал для изучения столь экстравагантных методик. Как описать пережитое, Малк не знал. В обычном языке нет таких слов и терминов, что могли описать ту совокупность чуждых эмоций, неизведанных ранее чувств и непередаваемых концепций, что пронесли сквозь него стремительным потоком. Пение камней, аромат пламени, вкус теней, странные принципы, загадочные образы — все это как-то неуловимо меняло Малка. Не выворачивало наизнанку, не трансформировало в нечто новое, но меняло. Как минимум взгляд на мир и саму реальность. Малк сам не понял, в какой момент он покинул Дворец Духа и осознал себя снова сидящим в аудитории. Просто вдруг раз — его затопило ощущение непередаваемой ясности ума, того, что принято называть озарением. Два. И вот уже потерян нужный для медитации настрой, и Малк машинально проверяет размер резерва. «Как я понимаю, все получилось», — обратился к нему бакалавр, заметивший оживившегося после транса студента. «Сколько потратил?» «Около эрго», — ответил Малк, сам не веря в сказанное. Он настолько привык, что практика кристаллического сердца при каждом посещении дворца — вытягивает из него все силы, что столь скромный результат казался чем-то чудесным. «Неплохо, неплохо», — покивал Хордол и показал на дверь. «Можете быть свободны». Однако Малк воспользоваться разрешением не спешил. Вместо того, чтобы последовать указанию учителя, он, наоборот, уселся поудобнее и обратился к преподавателю. «Простите, а могу я воспользоваться этой аудиторией еще ненадолго? Никому мешать не буду». И, не дожидаясь ответа, выставил перед собой флакон с эликсиром призрачного корня. Состояние той невообразимой ясности, в которой он оказался после изучения руноглифа, помогло иначе взглянуть на многие вещи в практике тайного искусства. Упустить его и не воспользоваться редкой возможностью для достижения новых вершин было бы глупо. Кажется, бакалавру его состояние было знакомо. «А, как понимаю, мой урок открыл вам глаза на некоторые ошибки, и вы теперь хотите на волне эмоций попробовать завершить работу над своим искусством. Что ж, не вы первый, не вы последний. Не скажу, что все, кто пытался пойти этим путем, достигли успеха. Но счастливчики есть. Да их не так уж и мало. Так что дерзайте». Мал благодарно кивнул и не удержался от пояснения. «Просто я очень долго бился над последним слоем своего искусства, пытаясь сформировать сердце. Все идеи перепробовал, но без толку. А тут вдруг понял, в чем ошибка. Сердце следовало воспринимать не как орган, а как духовное качество. Как олицетворение той грани власти мага, что принято называть намерением. Ведь сердце и отвечает за твердость наших намерений, так?» Его горячность вызвала у Хардола улыбку. «А, так вы кристаллическое сердце практикуете. Что ж, тогда принимайтесь за дело. Я прослежу, чтобы вам не мешали». Малка не надо было долго упрашивать. Ловко выдернув пробку, он опрокинул флакон в рот и выпил содержимое одним большим глотком. Горло моментально обожгло, перехватило дыхание. Однажды Малку приходилось попробовать неразбавленную водой полынную настойку. Эти ощущения переносить было гораздо легче. Тогда хотя бы желудок не терзал ощущениями, как будто в него медленно вливают яд, а кровь в жилах не вспыхивала пожаром. Однако даже подобный взрыв переживаний не помешал Малку отстраниться от происходящего и снова погрузиться во дворец духа. Вот только на этот раз он не выискивал изменений в ментальной пустыне, а завис в воздухе и принялся готовиться к следующему шагу в искусстве. Причем работая не столько над сознанием, сколько над волей и намерением. Собирая из самых темных закоулков памяти все то, что всегда подпитывало его решимость и стремление достичь поставленной цели. А когда счел себя полностью готовым, опять взялся за создание кристаллического сердца. Только на этот раз вместо попыток изобразить знак сердца силой воображения, он формировал его из своей воли и решимости, соединяя их силой и цементируя властью. И то ли тому виной озарение Малка, то ли постарался эликсир призрачного корня, но на какое-то время он потерял счет времени, с головой погрузившись в практику. Когда же опомнился, то вдруг осознал, что у него снова почти нет сил. Его сознание едва балансирует на грани выхода из дворца, а в небе над духовной пустыней, в небе пульсирует, втягивая в себя золотистые искры света, полупрозрачная сфера кристаллического сердца. «У него получилось! Проклятие! У него получилось!» Малка захлестнула волна невозможного и яркого, как взрыв фейерверка, восторга, и тотчас вышибла из дворца духа в реальный мир. В мир, где первыми услышанными им словами стали слова бакалавра Хардола. «Поздравляю, господин адепт! Теперь вы носите это звание заслуженно!» Однако осознать это Малк смог лишь много позже.